Для сухопутных животных влажность – важнейший фактор, влияющий на их распределение по местам обитания, на ход их сезонной жизни, на суточную активность и, в итоге, на их географическое распространение. Тут имеют значение и общие показатели влажности климата, и сезонный ритм увлажнения, и влажность воздуха, почв, и даже влажность микроклимата нор животных, соседей по биогеценозу. Покровы тела. Предохранение организма от избыточной потери влаги – одно из важнейших условий жизни животных на суше. Поэтому кожный покров позвоночных и иные оболочки у животных различных групп, наряду с разнообразными функциями теплоизоляции, механической защиты, дыхательной, локомоторные и другие, исполняют роль относительно водонепроницаемой пленки. Различные членистоногие в большинстве случаев покрыты жестким непроницаемым панцирем из хитина. Брюхоногие защищают свое тело чаще всего известковыми раковинами, роговой кутикулой и выделениями слизи на открытых участках оболочки тела. Кожа позвоночных мягкая и эластичная, покрытая с поверхности ороговевшим, отмерзшим слоем, ограничивающим испарение. На коже присмыкающихся развиваются толстые роговые чешуйки и пластинки. У птиц перья и пух, у большинства млекопитающих шерсть. Меньше испаряется влага с поверхности тела у животных, обитающих во влажной среде, в почве, в лесном опаде или скрывающихся в глубине нор. Органы дыхания. Развитие органа дыхания у животных связано с возникновением большой увлажненной поверхности для увеличения его контакта с воздухом, из которого кислород должен поступать в кровь. В водной среде дыхание осуществляется с помощью жабер, разветвленной системы тонкостенных выростов тела, пропитанных кровеносными сосудами, или всей поверхности тела. Сухопутные животные вынуждены предохранять свой дыхательный аппарат от высыхания. С этим связаны разнообразные приспособления. Выработавшиеся в результате длительной эволюции, у некоторых групп животных, например, насекомых, это система трахей, пронизывающих тело животного и доставляющих кислород в различные части организма. У других животных, большинства наземных позвоночных, имеются легкие, специальный дыхательный орган, находящийся внутри тела и обладающий губчатым альвеолярным строением. Альвеола – это пузыревидное образование, в которое поступает дыхаемый воздух и где он отдает кислород в кровь, текущую по капиллярам в стенках альвеолы. Последнее обеспечивает огромную поверхность контакта увлажненных тканей тела, несущих тонкие капиллярные кровеносные сосуды, с воздухом при ограниченном объеме всего органа. Среди главнейших характеристик различных классов животных важное место принадлежит типичным для каждого класса особенностям покровов тела и системе органов дыхания. В пределах же класса процесс приспособления отдельных групп животных к среде не вносит принципиальных изменений в схему строения дыхательного органа и покровов тела. Географические законы и некоторые факторы среды. Закон Глогера. Уже в прошлом столетии зоологи отмечали, что наземные животные, обитающие в местностях с влажным климатом, оказываются более темно окрашенными, чем животные тех же или близких им видов, населяющие засушливые районы. Это явление научно анализировал и предложил формулировку его в качестве зоогеографического правила Константин Альберт Глогер, опубликовавший в 1833 году во Вроцлаве книгу «Изменения у птиц под влиянием климата». Отмеченная закономерность оказалась общей как для позвоночных животных, так и для беспозвоночных. Лабораторные опыты с полевыми сверчками показали, что при содержании сверчков в помещении, где поддерживалась относительная влажность,